Глава 18. Я очень быстро втянулся в работу, оттягивал кожу, подрезал мышцы, старался не порезать кожу, чтобы она была цельная. Приходилось поворачивать змеиную тушу, и это, если учесть размер змеи, было непросто. Котяра все это время возлежал неподалеку, словно сфинкс, и наблюдал за мной. Я поначалу еще разговаривал с ним, но потом полностью погрузился в работу, только подрезал, оттягивал, поворачивал, снова подрезал. Все мои вещи, включая тулуп, лежали рядом. И таким образом, чтобы я мог в один момент подхватить все и спрятаться с помощью скрывающего артефакта. Что касается змеиной кожи, я решил, что едва услышу, как в двери поворачивается ключ, быстро отсеку снятую кожу, сколько успею снять, то и будет моим. Бесило, что я свой законный трофей вынужден забирать тайком, но тут пока ничего не поделаешь. Приходится учитывать сложившиеся обстоятельства. Работа спорилась, кот наблюдал, время шло. Вдруг кот подскочил, как ужаленный, и угрожающе буквально зарычал, глядя в сторону входной двери. Я сразу понял, в чем дело, и, не мешкая, отсек снятую кожу. Получилось, что успел оголить где-то 2/3 всей туши. Сунул трофей в ячейку ремня артефакта. Туда же отправил светящийся магический кристалл. После, быстро подхватив свои вещи и кружку с кровью, схватил и активировал скрывающий артефакт. Все это я проделал едва ли не одним движением. В этот момент в двери начал поворачиваться ключ, и за дверью раздались приглушенные голоса. Я успел подбежать к двери, и вот только ректор и его заместитель входили один за другим. Протиснуться между ними не было никакой возможности. Трюк с порывом ветра с этими магами не пройдет, я был в этом уверен. И еще был уверен, что если останусь тут, то они меня обнаружат, а я этого очень не хотел. Положение спас котяра. Он с диким воплем кинулся между ног у входящих мужиков и выскочил на улицу. Они в растерянности распахнули двери и выскочили на крыльцо следом за котом. Естественно, я воспользовался этой возможностью. Решив, что гоняться за обезумевшим котярой у них нет ни времени, ни желания, ректор и его заместитель вошли в библиотеку и закрыли за собой двери. Едва дверь закрылась, я не стал медлить и поспешил в общежитие. Но прежде отправился в темный уголок академического парка и там переоделся. Было во что, благодаря ремню-артефакту. Все свое ношу с собой. Я ездил к Масяню не в студенческой форме, а в гражданской. Ну а тут переоделся в студенческую, почистил от следов змеиной крови руки, ботинки, в общем, привел себя в порядок, а потом уже отправился в общежитие. Когда я подходил к общежитскому крыльцу, ко мне из темноты выскочил котяра и сразу начал мурчать и тереться о мои ноги. Я погладил его по загривку и сказал: «Спасибо, шаман, ты спас меня!» Кот затарахтел еще громче. Я засмеялся и спросил: «Пойдешь со мной, блохастый? На морозе-то спать, небось, холодно?» Кот фыркнул и, задрав хвост, пошел к двери впереди меня. Мне не осталось ничего другого, как пойти следом. В коридорах общежития было пусто. И это не странно. Я бы больше удивился, если бы мы встретили кого-нибудь. Все-таки на дворе стояла глухая ночь. И если бы не ключ, врученный мне завхозом, я бы в свою комнату попасть не смог бы. В комнате котяра безошибочно выбрал мою кровать, запрыгнул на нее и улегся, свернувшись клубком. Я поглядел на наглую рыжую морду и, раздевшись, пододвинул его. Ну а чего? Я не хочу, как в том меме, когда человек умер от голода, потому что не мог пошевелиться из-за котика на коленях. Сеня спал и на мой приход никак не отреагировал. Да и я, в общем-то, старался не шуметь. Вытянувшись в кровати, я прогнал в памяти все сегодняшние события и особенно разговор с Мосянем. Знать бы раньше, что мой телохранитель на самом деле гвардеец императорской армии. Мало того, генерал. И что мне теперь с этим знанием делать? Постепенно мысли сместились на слова Мосяня о моей безопасности. Мосянь сказал, что большая опасность будет ждать меня за стенами Академии, но ведь выйти наружу не так-то просто. Мне вон понадобился подписанный ректором пропуск. Видимо, Мосянь знает о чем мне не говорит. В любом случае гадать бесполезно. Можно голову свернуть, а до истины не докопаться, хотя бы потому, что нет необходимой информации. Значит, информацию нужно добыть. И для начала найти завтра Мосяня и поговорить с ним. Мы же практически не обсудили с ним ситуацию. В кафе времени не хватило, а по дороге в академию не до того было. Завтра нужно будет найти Мосяня и расспросить его обо всем. Приняв решение, я погладил кота и закрыл глаза. Проснулся я от того, что котяра залез мне на грудь и начал совать свою морду прямо мне в лицо, щекоча при этом усами. Пришлось продирать глаза. Едва я проснулся, котяра спрыгнул с кровати и, задрав хвост, направился к двери. Пришлось вставать и идти выпускать кота на улицу. В общежитии дырки в подпол не было. Что значит «не везет» и как с этим бороться? Я пошел провожать кота к самому выходу, то есть к двери на улицу, потому что не дело, если он начнет обсыкать коридор. Вот только пошел провожать раздетым, потому что спать в ночной рубахе, как в этом мире принято, я не могу. Да и будь я в рубахе, это тоже не спасло бы. Просто выглядело бы не так эпично. Сам собой вспомнился момент из кинофильма Леонида Гайдая «12 стульев», когда у инженера из Москвы захлопнулась входная дверь, оставив бедолагу голым и намыленным на лестничной площадке. Да-да, мой ключ остался в комнате. Тяжело вздохнув, я заколотил в дверь, пытаясь разбудить Сеню. По закону подлости сначала проснулось все общежитие, ну или как минимум жильцы соседних комнат. «Что?» — спросил я у высунувшихся соседей. «Ничего», — один за другим ретировались те. Наконец Сеня проснулся и открыл дверь. И уставился на меня. «А чего ты в таком виде?» — спросил он, протирая глаза. Я отодвинул Сеню в сторону и, входя в комнату, спросил. «А в каком виде мне быть?» Сеня почесал затылок, потом зашел и уставился на мою кровать, естественно, разобранную. Мой сосед не слышал, как я пришел ночью и вставал выпроваживать кота. Видимо, подскочил на мой стук, до конца не проснувшись. Поэтому очень удивился, увидев разобранную постель, и спросил. «А ты куда в таком виде ходил?» «Куда ходил? Там меня уже нету», — ответил я. Но, увидев смущенное лицо Сени, добавил. «А то еще придумает чего. Кота выпустил в туалет». «Какого кота?» — растерялся Сеня. «Рыжего. Какого еще?» — пожал я плечами. Больше вопросов Сеня задавать не стал. Сел на своей кровати и задумался. «Ну и пусть подумает. Говорят, это полезно». Сон у меня был перебит окончательно, так что ложиться досыпать не имело смысла, и я решил отправиться на утреннюю пробежку. Ну а что? Нужно следить за своей физической формой. В общем, я оделся и с тоской, вспоминая кроссовки, побежал по аллеям академического парка. Пока я бежал, вспоминал не только кроссовки, но и наушники с музычкой или аудиокнигой. Вот нет никакого толку вспоминать прошлый мир. Однако вспоминается, и все. «Корнев!» — раздалось позади меня. Я оглянулся и увидел, как из боковой аллеи выходит ректор с заместителем. Причем заместитель тащил что-то завернутое в тряпку. Собственно, почему что-то? Я точно знал, что он нес. Сделав невозмутимое лицо, я подбежал к ректору и, продолжив бег на месте, спросил. «Слушаю вас, Данила Евграфович». «Ты откуда и куда бежишь?» — последовал вопрос. «Просто бегу», — ответил я. — Это тренировка такая. Утренняя пробежка. Выносливость тренирует. — Не знаю такого. В первый раз слышу, — не сдавался ректор. — Это тайные знания тибетских монахов, — ответил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал без издевок. — Почему без тулупа? — продолжил расспрашивать ректор. — Так с ним бегать неудобно. Да и жарко, — честно ответил я. Ректор еще какое-то время рассматривал меня, видимо, думая, какой вопрос задать следующим. И придумал-таки. «Где вы были ночью?» Я включил оскорбленную невинность. «Как где?» «В своей комнате. Можете у соседа спросить». Ректор хотел еще что-то сказать, но позади завозился его заместитель, и ректор смилостивился. «Ладно, беги. На занятия только не опаздывай». «Хорошо», — ответил я и побежал по аллее дальше. Хотя настроение бегать пропало совсем, зато хотелось проследить за ректором и его заместителем. Но я отдернул себя, это не лучшая идея. Наоборот, нужно держаться подальше от этих магов, чтобы не привлекать к себе внимания. Они ведь не знают, что я вчера был в библиотеке. Вот пусть и дальше не знают. Меньше знаешь, лучше спишь. Короче, я развернулся и побежал по аллее в том же направлении, в котором бежал до встречи с ректором. Вообще странно, почему помощник ректора тащит змеиную шкуру в руках, а судя по объему в форме, в тряпке завернута именно змеиная шкура. Так вот, почему он держит ее в руках? Не поверю, чтобы у таких людей не было пространственных артефактов, наподобие моего ремня. Или они пространственный артефакт набили под завязку змеиным мясом, а в руках несут то, что в артефакт уже не вместилось. И если они забрали змеиное мясо, то что они с таким количеством собираются делать? Вопросы, вопросы, вопросы. И никаких ответов, одни догадки. Но на догадках далеко не уедешь. К общежитию я подбежал, когда народ уже подтянулся на завтрак. Около крыльца меня ждал котяра. «Что, шаман, не хочешь обратно в библиотеку?» — спросил я у него. Кот брезгливо дернул лапкой и ответил. «Мяу!» «Пойду переоденусь», — сказал я ему, — «и пойдем в столовую. Ты как, хочешь пожрать? Попрошу тебе миску сметаны». Кот замурчал и начал тереться о мои ноги. «Ладно, пойдем вместе», — сказал я и открыл входную дверь. Как ни странно, Сеня ждал меня. Увидев кота, он не удивился, как будто чего-то именно такого и ждал. «Что не пошел завтракать?» — спросил я у него, снимая одежду, которую я определил для занятий спортом, и надевая студенческую форму. «Тебя жду», — просто ответил Сеня. Пока я бегал, он до чего-то додумался и теперь сидел хмурый и сосредоточенный. «Я думал, ты в Волковском кафе питаешься», — заметил я, надевая шубейку. Сеня помотал головой и сказал. «Раньше питался, теперь не могу». «А что так?» — спросил я, уже догадываясь, что он скажет. «Старшим не понравилось, что я предупредил тебя», — ответил Сеня. «И о чем же ты меня предупредил? О том, что Волковы хотят моей головы? Так я это и без тебя знаю». «Нет, не об этом». «А о чем же?» «О том, что сегодня тебя бить будут», — сказал Сеня. «Вот как?» — усмехнулся я. «И почему я не удивлен?»